Так произошло и с корпусом жандармов. Он, кроме характера политического, которое, впрочем, по явности своей иметь не может, вмешивается в дела гражданские и даже семейные. Это-то вмешательство усилило еще более неправду и злоупотребление по элику жандармы те же люди с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все живущие под луной. Потому-то умели овладеть ими и красотой женской, и приманкой обогащения. Умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями. Государь, в мире ничего нет нового. Только разве то ново, что забыли? А, к несчастью, люди, которым вверяется составление узаконенной, не знают ни одной истины, ни России, ни того, что делалось на земле русской. У нас было подобное учреждение. Петр Великий, устанавливая фискалов, думал остановить не правосудие, а похищение казенной собственности. Но вышло напротив. Они, как сказано в представлении об их уничтожении, соединились с бессовестными людьми и неправыми судьями и увеличили зло до безмерности. По вредному направлению нашего века тайная полиция необходима, но, повторяю, тайная во всей силе этого слова. Почему всякое отличие в одежде, всякое вмешательство в дела управления противоречит ее назначению? В доказательство сего еще присовокуплю. Во время суда над бунтовщиками-поляками богатейшие, может быть, более виновные, имели все средства к оправданию. Почему же жандармы не знали об этом? Если же знали, почему не донесли вашему величеству? Люди не ангелы. Поэтому-то и постановления должны согласовываться с природой первых, а не свойствами последних. Необходимо заметить, что в высшем управлении тайной полиции заметно вредное влияние поляков. Для чего возвращать и водворять на места жительства тех из польских дворян, которые принимали участие в бунте? Для того разве, что они были живым примером ненаказанности и зародышем будущих мятежей. Для блага империи надо стараться постепенно переселить все польские фамилии в коренную Россию, а не возвращать тех, кои против ее целостности восставали. У престола вашего возвышается Туркул. Не зная его, не отвергая его достоинств, но да не коснется это возвышение ни дел империи, ни уставов, издаваемых для России, ибо это участие может внести революционные начала. Преданность поляка России подобна преданности волка, вскормленного рукой человека. Великая Екатерина справедливо о них и о балтийских немцах сказала: «Как ни корми, а все в лес глядят». Тактику поляков постичь нетрудно. Они, видя невозможность силой приобрести независимость, будут стараться под личиной преданности внести в законы империи начало разрушительные, в том предположении, что бедствие России даст им средства восстановить их независимость. К причинам государственного расстройства должно присовокупить и следующее. Первое. Безмерность наград. В монархическом правлении награды составляют рычаг, которым направляется воля людей к цели государственного благоустройства. Напротив, у нас награды потеряли всю цену. Чины и ордена сыплются в безмерном количестве, без разбору, и всего более на людей ничтожных, на ласкателей и угодников, слабости сильных людей, отчего ордена совершенно утратили уважение, перестали быть двигателями честолюбия. Тем более, что те титулы, которые должны передаваться потомству, великие дела и заслуги отцов на пользу Отечества и славу империи вошли в ряд наград обыкновенных, даваемых за одну выслугу лет.